Поплавились два ограничителя, но ситуация стабильна. Доставить запасные ограничители в зону реактора. Не допустить падения мощности. Очередной взрыв едва не вырвал адмирала Дуплекса из сидения. Привязные ремни больно врезались в кожу, но он словно и не замечал происходящего. Химера выдержала, сэр. Почему ее щиты еще не сдохли? Задал Аргентис риторический вопрос. Сэр, их щиты просаживаются, но не так интенсивно, как предполагается от концентрированного обстрела, сообщил старший артиллерист. Похоже, имперцы перебрасывают резервную мощность со второстепенных систем на защиту. Нет, отверг предположение Зилтранец. Химера не теряет ни в защите, ни в нападении. Здесь что-то другое. Сэр, заградительный отряд уничтожен. Четверка звездных крейсеров продержалась сколько могла, но с прибытием всего флота Доминиона прямиком в тыл группировки Аргентиса, участь кораблей стала незавидной. Изначально план предполагал нанесение удара по Химере, имея чуть ли не восьмикратное преимущество. Затем, по приказу генерала Иблиса, он разделил силы на четыре отряда. Тот, который возглавляла Мон Римонда, уничтожен. Тыловая четверка звездных крейсеров тоже. Отряд генерала Иблиса понес потери, два корабля уничтожены, один ведет перестрелку с парочкой звездных разрушителей, а последние два облеплены абордажными средствами так, словно на охоту вышли кровососущие насекомые, вкушающие драгоценные жидкости из тела крупного животного. Но хуже всего другое. Химера, столб осени и расплата получили серьезные повреждения. До третьей артиллерии у них выбиты, имеются пробоины, но ни один из кораблей не уничтожен. Ничего, кроме каких-то серьезных повреждений звездолетом противника, эскадра Аргентиса не смогла нанести флоту Доминиона. А теперь, учитывая огромное количество звездолетов противника, оказавшихся в тылу, вся затея перестает быть нужной. Их окружили, и теперь смысла оберегать верфи нет. Доминион вообще не проявляет внимания к гражданским объектам, но вплотную занялся орбитальными доками. Последние буквально приманивали к себе тяжелые крейсера типа «Акламатор», которые стыковались с доками. Очевидно, для их захвата, иных причин атаковать объекты, на которых нет даже военных грузов или кораблей, просто бессмысленно. «Есть сигналы от генерала Иблиса?» – спросил Дуплекс. «Никак нет, сэр. Среди выживших Сверного его не нашли. Возможно, он погиб, сэр. Или попал на неисправную капсулу», – быстро проговорил Аргентис. «В любом случае, сэр, вы старший по званию офицер во флоте», – растерянно произнес командир корабля. «Флот ожидает приказов. Флот. 10 окруженных звездных крейсеров и полсотни таких же, но побитых жизнью, на границах системы. Непроходимая толкучка между звездолетами имперского дизайна и основными силами флота. И к имперским звездолетам противник уже приближается, его авиация уже атакует ближайшие к доминионцам звездолеты. 7 боеспособных крейсеров-тральщиков, уже захваченные противником, медленно оттягивались с места своего нахождения по одному под защиту тяжелых крейсеров Доминиона. Оказавшись в безопасном месте, корабли вновь разворачивали работу генераторов гравитационных колодцев, восстанавливая непроницаемость гравитационной ловушки. Отступление невозможно, прыгнуть отсюда не даст гравитация, а прорваться с боем – корабли противника, а отступить нужно, иначе он потеряет все корабли. Позади уже широким полукругом расходились тяжелые крейсера, недвусмысленно намекая на то, что помимо океана огня, они также отнюдь не против пожертвовать собой, но не выпустить противника из ловушки. Впереди, слева и справа, разрушители. Но как минимум отряд капитана Ренсина уже как следует избитый вряд ли сможет задержать. Один из его разрушителей так и вовсе практически не участвует в сражении, занятый абордажными сражениями. Главное прорваться, а затем можно и нанести соответствующий удар. Всем кораблям, активировал он командную частоту Камлинка, перевести всю энергию на щиты. Идем на прорыв. Главное, сохранить корабли, авиации, атаковать звездолеты противника. Цель, капитан Ренсин. Пилоты, без сомнения, погибнут в этой самоубийственной атаке. Но они позволят выиграть время для экипажей звездных крейсеров. Сэр, вахтенный начальник оказался поблизости от пилиона. Противник наращивает скорость. Скорострельность их пушек уменьшилась, спросил Гилот. Да, а скорость восстановления щитов, наоборот, увеличилась. Они бросили истребители на корабли коммодора Дорана. Прекрасно, ухмыльнулся вице-адмирал, повернув голову в сторону невозмутимого Трауна. Сэр, противник идет на прорыв, атакуя отряд капитана Ренсина. Как и предполагалось, невозмутимо произнес гранд-адмирал. Тройка республиканцев переглянулась между собой. По какой-то причине они не спешили торжествовать, уже не раз обжигаясь на этом поприще. Вместо этого они переглядывались между собой, то и дело бросая напряженные взгляды вокруг, оценивая что-то. Гилок почувствовал, что ему это не нравится. Какая-то странная решимость на лицах этих разумных. «Сэр», он наклонился к Трауну так, чтобы его голос слышал только верховный главнокомандующий. «Мне кажется, республиканцы, находящиеся на мостике Химеры, что-то задумали. Я был бы разочарован, если бы они просто смирились с происходящим», так же негромко ответил гранд-адмирал. «Вечный гнев уже готов к развертыванию гравитационных тралов по вектору 4?» «Да, сэр, ждем только вашей команды», подтвердил Пиллион. «Начинайте, вице-адмирал», приказал Траун, погладив подбородок Юсаламири. «Меня устраивает наличие повреждений на разрушителях, но никак не их гибель. Время натравить на адмирала дуплекса эскадрилью Ятаган. Сэр, быть может, пора ввести в бой вторую очередь звездных разрушителей», уточнил Пиллион. «Не время, вице-адмирал», заявил Траун. «Вспомните главную задачу, заманить сюда как можно большее количество звездолетов противника. Мы уже потеряли более 40 тяжелых крейсеров», заметил Пиллион. «По плану резервы вводятся при потере 30. По плану и Белый Близ должен был уже приказать имперским кораблям атаковать», напомнил Траун. «Но либо мы уничтожили бравого генерала, либо же разрушили командую цепочку, и фокус с недоукомплектованными разрушителями продолжается». «Да, сэр», по какой-то причине Траун был уверен в том, что корабли имперского дизайна на самом деле не столь беззащитны, как их пытается выставить противник. Якобы на транспортах, которые мешаются по всей орбите, в систему прибыли не только истребители, десант, но и полноценные экипажи для кораблей, которые только ждут приказа для того, чтобы атаковать флот Доминиона. «Давайте их взбодрим», — предложил Траун. «Противник не знает, какое количество драконов у нас модернизировано по программе скорострельности, и явно надеются атаковать сразу же, как только наши звездолеты отстреляются по первым целям». «Да, сэр», — согласился Пиллион. «Собственно, таким и виделся маневр Бела и Блиса, заманить весь флот Доминиона внутрь верфи, после чего зажать их между республиканскими и боеспособными имперскими кораблями для окончательного истребления. Прикажите драконам занять боевую позицию и начать распределение целей по кораблям второй линии». Пиллион хотел было открыть рот, чтобы уточнить, а почему не по ближайшим звездным разрушителям, но удержался от глупого вопроса. Он лишь несколько минут назад читал донесение, перед тем как передать его Трауну, что ближайшие ко флоту Доминиона звездные разрушители Новой Республики находятся отнюдь не в боевом состоянии, в лучшем случае, вооружены наполовину. Если противник в самом деле укомплектовал разрушители экипажами и ждет, когда драконы отстреляются и уйдут на перезарядку, чтобы напасть самим, то поставить в качестве буфера не до конца исправные звездолеты, которые примут на себя всю тяжесть ионного удара, было бы крайне логично. «Тяжелым крейсерам прикрывать», продолжал отдавать приказ Траун. «Корветам, эскортным авианосцам и авиации главных сил находиться в полной готовности для отражения атаки истребителей противника, мла республиканцев, после того как флот крейсеров покинул свою позицию у периметра системы, сейчас были вынуждены прорываться сквозь толчею транспортных кораблей и имперских звездолетов, чтобы продолжить сражение с кораблями Доминиона». «Эх, пусть гранд-адмирал ошибается относительно вражеских имперских кораблей. Если они в самом деле укомплектованы экипажами, то, наверняка, их ангары отнюдь не пусты, а там сотни звездолетов. Это даже по самым скромным прикидкам, 1000 мла-республиканцев. До прибытия 4-го флота осталось не более получаса, пора переходить к кульминации всей операции. Проведением усилить натиск на флот адмирала Дуплекса с правого фланга». «Есть, сэр», — ответил командир Химеры, слегка расстроенным тоном. «Если Траун прав, то сейчас начнется такое. И еще одно, Гилот», Пиллиону показалось, будто он наслышался. Траун обратился к нему по имени. «Вот так новость. Что бы ни произошло, помните, все только начинается. Не теряйте присутствие духа, и план сработает. Победа будет за нами. Верьте в свои силы, и Доминион победит при Слуисване, а имперские корабли вернутся на базу флота в полном составе». «Да, сэр», — машинально ответил командир Химеры, даже не представляя, о чем вообще идет речь. «Вице-адмирал, сэр», — рядом оказался вахтенный начальник. «Похоже, Противник расчищает транспортный буфер. Звездные крейсера секторального флота двигаются к имперской группе. От Гиллода не укрылось торжествующее выражение лица у Вессери и Антиллеса. Скайуокер оставался рассеянно невозмутимым, словно пытался сделать самый сложный в его жизни выбор. «Ну-ну, весельчаки, сейчас посмотрим, кто будет смеяться последним». «Сэр», — обратился к генералу Иблису техник, — «двигатели мертвы, это точно. Но коммуникационную панель можно восстановить, переставив запчасти из системы жизнеобеспечения». Коррелианец смотрел на то, как остатки его отряда либо полыхают, превращенные огнем звездных разрушителей противника в обгоревшие остовы, либо же явно переходят под контроль противника, высадившего на них абордажно-десантные партии. «Сколько мы протянем после такой замены?» — спросил Гарм, оторвавшись от зрелища, разбивающего ему сердце. «Минут 30, сэр», — ответил техник, посмотрев на полдюжины разумных, находящихся в спасательной капсуле. «Иными словами, если мы не будем подобраны своими в ближайшее время, то все задохнемся», — негромко уточнил генерал. «Это так, сэр», — ответил техник. «Но, как я понял, адмирал Дупликс движется в нашем направлении». «Да», — коротко ответил коррелианец. «Будем надеяться, что он услышит наш сигнал. Действуйте». Черный лидер и черный два стреляли без устали, подбираясь к носовой части звездного крейсера. Креп увернулся от встречного огня костыля, описал полубочку, предоставив ведомому возможность уничтожить противника. Сам же лейтенант навел прицел на нетронутую пока броню, закрывающую вспомогательные генераторы, питающие компьютеры корабля. Камеск не сомневался в том, что лазерные пушки Тея-Мстителя сумеют проделать дыру в толстой обшивке, но лучше, чем подвергать себя опасности, просто прошмыгнуть мимо. Его очереди прочертили практически идеальные параллельные прямые черных подпалин, после чего он перевел машину сквозь кромку борта звездного крейсера и продолжил свой путь уже под его днищем. Он все ближе и ближе подбирался к большой пробоине в брюхе вражеского корабля. По сморщенному металлу обшивки ползали поверхностные заряды, давая помехи на комлинг, отчего тот сипел и хрипел, словно больной ларингитом курильщик. Пришлось увернуться, чуть сбившись с курса, когда рядом в броню корабля врезались несколько зеленых турболазерных зарядов, пробивших обшивку, но эта пробоина командиру черного крыла не была интересна, она проходила в коридорах. Вражеская эскадра, заложив правый вираж, слегка оголила брюхо перед звездолетами гранд-адмирала Трауна и коммодора Астериаса. Чем канониры этих звездолетов и воспользовались, атакуя концевой корабль, оказавшийся в наименее защищенном положении. Невдалеке от нужной ему дыры в обшивке, Креп резко ушел вниз, описал полубочку на расстоянии полукилометра, после чего вернул корабль на курс сближения с брюхом корабля. Понизив тягу, он позволил бортовому компьютеру своего Тея-Мстителя как следует навестись, не прекращая вести огонь из всех четырех лазерных пушек. Ведомый поступал аналогичным образом. Инженерная палуба, граничащая со вспомогательными реакторами, подвергалась налету лазерного урагана, уничтожающего то, что не было разрушено артиллерией звездных разрушителей. Когда бортовой компьютер сообщил о наведении на цель, Креп переключился на ракеты и выстрелил. Его боеприпасы, а также реактивные снаряды ведомого, который, разумеется, не остался в стороне от атаки, прошли сквозь расширяющуюся пробоину, откуда через несколько секунд хлестнуло пламя. В вакуум вырвалось огненное инферно, сопровождающееся расширением пробоины от состояния небольшая до корвет свободно влезет. Пространство вблизи звездолета оказалось усеяно очередными осколками. Черный лидер и черный два слаженно отвалили в сторону, чтобы избежать столкновения, а заодно не попасть под ответный огонь звездного крейсера, потерявшего защиту днища и один из маршевых двигателей. Усилить огонь по лунной тени, распорядился адмирал Дупликс, смахнув со лба подтек крови. Крохотный осколок пересек половину рубки и резанул его по надбровной дуге, чуть выше бровей. И теперь на глаза регулярно накатывали капли крови, которые он с раздражением стирал раз за разом. Медики сейчас нужны в другом месте. Повреждения, которые сыпались на его звездолет, пока еще терпимы. Основной удар на себя принимали МЛА, но с каждой минутой истребителей становилось все меньше. Флот наносил удары по тройке звездных разрушителей, но в ответ корабли республиканцев получали ответ сразу от 9 доминионских кораблей, поврежденных, но не уничтоженных, и огрызающихся с таким остервенением, словно боролись за нечто, принадлежащее им. «Бомбардировщики!» — раздался крик оператора сканеров. Но Аргентис видел происходящее своими собственными глазами. Сквозь транспористоль центрального иллюминатора он наблюдал за тем, как 10 машин, взявшихся словно из ниоткуда, вблизи левого борта идущего впереди звездного крейсера, нанесли удар, запустив десятки протонных торпед. Малиновые огни устремились к МС-80 «Свободе». Через пару секунд левый борт впереди идущего корабля превратился в филиал Мустафора. Объятый пламенем, непрерывно содрогающийся от внутренних взрывов, корабль лишился половины корпуса. Частично сработавшие двигатели, инерция внутренних детонаций и ударная волна от налета бомбардировщиков швырнули остов погибающего корабля вправо, заворачивая его вдоль продольной оси. «Снизить ход», — распорядился Аргентис, отвлеченный моргающим огоньком оповещения монитора, выводящего данные с его комлинка. «Сэр, что дальше?» — спросил Твилек, который заменил погибшего в ходе перестрелки старшего пилота. «Маневрируем, направить эвакуационный шаттл в точку 372», — приказал он. «Генерал Иблис жив. Организовать прикрытие заградительным огнем всего имеющегося флота. Всем кораблям снизить скорость. Встанем барьером между доминионцами и генералом. Сэр, но если мы сделаем это, то нам придется долгое время оставаться под огнем противника», — заявил старший офицер артиллерийской боевой части. «Именно так», — подтвердил Дуплекс. «Поэтому, как следует наваляйте им, лейтенант». Артиллерист ухмыльнулся, но комментировать нестандартный приказ не стал, а через секунду алые кинжалы турболазерного огня ударили по звездным разрушителям Доминиона. Крик Джайнер до последнего не выходил из пикирования, расстреливая маршевый двигатель корабля противника. И лишь тогда, когда на сканерах появились две ашки, а массивная конструкция маршевой установки стала деформироваться под воздействием внутренних сил детонаций, командир серого крыла отвернул в сторону. Канониры звездного крейсера, очевидно, стерегли тот квадрат, в котором он оказался, так как вражеские пушки довольно быстро пристрелялись по его ТИЭ-мстителю. Лейтенанту пришлось спасаться бегством. Убравшись подальше, он сориентировался в пространстве, нашел по сканеру, где находятся его пилоты, после чего направился к корме соседнего звездного крейсера, чтобы помочь подчиненным. Крестокрылы противника как раз разворачивались, готовясь к новому заходу на его подчиненных, попутно намереваясь разделаться с эскадрильей ТИЭ-бомбардировщиков, которые только что завершили атаку на выбранный серыми звездолет, обработав его протонными бомбами с носа до кормы. Парни потрудились на славу, состояние брони иначе как плачевным назвать было трудно. Вот только, где их охранение? Никто не пошлет бомбардировщики без прикрытия, если только они не скимитары, которые и сами кому угодно после атаки вырвут клыки, руки, ноги, да еще и помнут все, что с завода предусмотрено конструктивно гладким и геометрически правильным. А вот тихоходные ТИЭ-бомбардировщики нуждаются в защите. Серый лидер эскадрильи. Прервать текущее задание, атакуем эскадрилью крестокрылов в точке 722. Щелчки подтверждения, и вот уже серые бросают терзать многострадальные маршевые и бросаются на перерез противнику. Они старались держаться поближе к обшивке, чтобы не искушать какого-нибудь удачливого республиканца. В то мгновение, когда перед серым лидером вырос силуэт вражеского крестокрыла, Джайнер прицелился и выстрелил. Кумулятивная ракета попала в цель, и тут же пилот выполнил несколько фигур высшего пилотажа, чтобы сбросить с себя захват ведомого уничтоженного им истребителя. Когда он выровнял машину, то понял, что остатки вражеской эскадрильи помчались в противоположном от него направлении, к бомбардировщикам. Но им наперерез уже шли 7 машин его эскадрильи. За это продолжительное сражение они уже потеряли 4, но парни не отступали, продолжая давить противника. Крик зафиксировал новую цель. Прежде чем открыть огонь, Камеск выждал, пока его пилоты закончат налет, выбив 3 машины противника, и после этого спустил ракеты с пилонов. Самая первая несмертельно попала по корпусу удирающего истребителя, но зато детонация, близкая к фюзеляжу, слезала напрочь дефлекторный щит. Следующая ракета довершила начатое, распылив вражеского пилота на мелкие кусочки. Меж тем бомбардировщики удалялись, все ближе подходя к спасительным ангарам разрушителей. Их крайняя атака лишила звездный крейсер защиты, протонные торпеды изживали обшивку в кашу, но уничтожить до конца не сумели. Последующие удары турболазеров по беззащитной и едва держащейся обшивке лишь расширяли пробоины. Артиллеристы капитана Ренсина теперь стреляли туда со снайперской точностью, вознамерившись довершить столь удачно начатое бомбардировщиками дело. Из-за очередных маневров, стремясь сбросить с хвоста пару ашек, крик не видел, получалось ли что-нибудь или результат был нулевой. В такой суматохе кульбитов и бочек перед глазами плясали иконки визора, но он не мог различить на них ничего. Лишь легкие горели огнем, система жизнеобеспечения как всегда не справлялась на подобных пируэтах. Ни сканеры, ни визуальное наведение не давали картинки в целом, лишь сенсоры смутно вырисовывали на экране огромный силуэт, объятый турболазерным огнем, и мелькающие корпуса ашек, пришедших на помощь истребляемым крестокрылам. Джайнер не шибко горевал от того, что не мог зафиксировать прицел лазерных пушек и насладиться очередями. Мелькания вражеских машин ему было достаточно для наведения, а в какие точки стрелять, он давным-давно выучил наизусть. Знать свою машину, значит понимать, как именно наносить удары. Справа по борту поднялся колоссальный столб бело-оранжевого огня, залп капитана Ринсена проник внутрь вражеского звездолета. Судя по тому, как разорвалась корма крейсера Монкаламари, артиллеристы коммодора Даррина нащупали что-то очень важное. Возможно, что содержимое топливных баков оказалось не прочь воспламениться от высокотемпературной плазмы. Запищал бортовой компьютер, на него навели ракеты или торпеды. Разница невелика, будет больно. Крик снова качнул машину в сторону, писк системы предупреждения сошел на нет. Камеск выровнял ТИ-мститель, но тот буквально через секунд стал опасно заваливаться влево, грозя опрокинуться, сорваться в неконтролируемое и смертельно опасное вращение. Значит, его задели, пока он тут выписывал фигуры. Досадно. Индикатор дефлекторного поля указывал, что энергетической защиты Камеску в ближайшее время не видать, как и дюз собственного сдвоенного ионного двигателя. Но последнее только радует, не так уж удобно существовать, когда твой двигатель находится в кокпите. Скомпенсировав тягу уже упомянутого движителя, Крик наконец-то заметил того наглеца, который посмел на него навестись, не оценив красоту пилотирования. Б-винг, ведущий огонь из всех своих пушек. Крик уворачивался как мог, но ионный залп беспощадно поразил его машину. По панели и корпусу поползли бело-голубые молнии. Неповоротливая машина республиканцев пролетела мимо. Крик вытянулся вперед, чтобы через кокпит разглядеть то, что будет делать противник дальше. Как он и предполагал, бритва разворачивалась, чтобы закончить начатую охоту на ТИ-мститель. «Плохо дело», – прошептал Крик, шумно, но лишь для себя, сглотнув горько-солоноватую слюну. «О, похоже, он прокусил щеку, пока уходил от удара». Попытка реанимировать машину успеха не принесла, электроцепи сдохли окончательно. Все, что у него осталось, это запасной камлинг, да резервная система жизнеобеспечения. Про бластерный карабин под ложементом лучше не вспоминать, сейчас он пригоден только для того, чтобы застрелиться. У него есть полминуты, прежде чем неторопливая бритва развернется и одним залпом покончит с ним. Щелкнув коммуникационным оборудованием, он убедился, что запасной камлинг работоспособен. «КДП», — говорит серый лидер, — быстро произнес он. «Подбит, нахожусь под атакой противника. Точка 366. Держитесь, серый лидер», — сквозь рябь Крик услышал голос, но совсем не тот, который ожидал. Рывок. Какой еще? Его машина едва не выбросила пилота из кокпита, когда звезды перед ним неожиданно растянулись в марево. Очень даже не похожие на гиперпространство, да еще и этот надвигающийся серый туман, и подступившие к горлу внутренности, просящиеся наружу, и потрескивание костей, и желание убить того, кто не продумал систему защиты инерциального компенсатора на случай поражения млаизионного оружия. Все прекратилось буквально через 3 секунды, но на Крига свалилась усталость и тяжесть, словно кто-то сбросил на него пермакритовую плиту. Знакомые, но уже подзабытые ощущения. Как то еще в Академии он летал на истребителе без инерциальных гасителей, пережив перегрузку в 5-й раз выше стандартной. Судя по ощущениям, сейчас произошло нечто подобное. Как же болит все внутри. О, святой сдвоенный ионный двигатель, почему в шлеме темно? Неужто лопнули глаза? А, нет, веки на месте, по лицу ничего не бежит. Тьфу, визор шлема сдох окончательно. Крик убрал светофильтры с наружной стороны шлема и закрыл глаза, морщись от яркого света главного ангара Химеры. «Ну, спасибо тебе, добрый человек», закашлившись, произнес он, беззлобной руганью выплескивая накопившийся адреналин. «Жив останусь, обязательно сломаю тебе пару костей. Ох, мои кишки-кишочки, косточки-костяшки. Он там хоть жив остался?» — поинтересовался Алексу командира корабля, одновременно с этим открывая бомболюки. «Да, коротко ответил Брен, уводя машину в сторону от расцветающего цветка двойного взрыва. «Засада, Химера», — говорит Ятаган-лидер. «Потерял двоих пилотов». «Принято», — помедлив произнес диспетчер сухим тоном. «Мне жаль ваших парней, майор. Мы на войне», — ответил Томакс, огнем курсовых пушек взрывая блистер турболазера, отнявшего жизнь у его пилотов. На броне свободы расцветал огненный протуберанец. «Готов работать по цели. Выполняйте задание, майор». «Торпеды пошли», — прокомментировал Алекс высвобождение огненного груза бомбардировщика. «М. Командир, а нам не пора уходить с боевого курса?» «Даю лазерный целеуказатель», — ошарашил бортмеханика ответом командира авиакрыла «Химеры». 16 протонных торпед, чьи головки наведения получали прямое указание на место назначения своего смертоносного содержимого, с беззвучным ревом вошли в едва развеявшееся пламя на месте блистера вражеского боевого корабля. Рядом ослепительно резанул алый кинжал турболазера, но заряд ушел в космос, не причинив скиметару вреда. Томакс крутанул одинарную бочку, не уводя лазерный прицел с места назначения, после чего, увеличив ход машины, спикировал к обшивке, уходя из-под огня турболазерной батареи, которая, похоже, поставила целью всей своей жизни доставить одному конкретному бомбардировщику максимум неприятностей. Затем, когда машина вновь перевернулась, чтобы посмотреть, как из плотных клубов обломков корабля поднялась новая колонна смертоносного света, рой малиновых огней вошел точно в пробоину корпуса крейсера «Монкаламари», наполнив внутренности вражеского звездолета всесокрушающим жаром. По броне зазмеились трещины, из прорех посыпалась раскаленная труха. Словно ороговевшая кожа, броня корабля вместе удара стала вспучиваться, рваться и выплескивать потоки раскаленного пламени, быстро тухнущего в безвоздушном пространстве. Правый плавник свободы испарился в едином взрыве, вырвав огромный кусок из корпуса звездолета, сделав его похожим на морского обитателя, попавшего в челюсти огромного хищника. «А теперь пора», — уточнил Алекс. «Нет», — заявил Томакс, снижая машину к остову звездолета, непрерывно ведя огонь из лазерных пушек. Скорострельные орудия выплевывали всесокрушающий зеленый огонь, который проплавлял и крушил одну переборку за другой, обрушивая на израненную корму звездного крейсера все новые волны декомпрессии. Непреодолимые законы физики и орудия флагманского скеметара вырывали внутренности корабля, обнажая их перед беспощадным палачом. На миг Алекс увидел, что перед орудиями скеметара образовалась большая шарообразная конструкция. Реактор, только и успел подумать борт-инженер, когда лазерные пушки скеметара взрезали толстую защитную обшивку активной зоны, расплавляя внутреннее убранство главной силовой установки корабля. «А вот теперь уходим», — произнес Томакс, описав мертвую петлю от обреченного звездолета. В верхней точке, когда бомбардировщик находился носом от погибающего судна, командир машины активировал ускоритель. Скеметар ушел в рывок. Когда он сбросил скорость под брюхом Химеры, Алекс не выдержал и посмотрел в сторону атакованного звездолета противника, но на месте свободы лишь затухало термоядерное пламя и разлетались в стороны обломки. Майор Брен даже не обернулся посмотреть на дело рук своих, он просто вел машину в ангар на ротацию. «Впереди много работы», — Томакс осторожно произнес Алекс. «А это что сейчас было? Месть за погибших пилотов или просто задание?» Спокойным голосом ответил майор. «Я отработал новую тактику применения скеметара». «А, то есть смерть пилотов тут ни при чем?» — уточнил бортмеханик. «Займись делом», — беззлобно рыкнул на него командир авиакрыла «Химеры», вводя машину в створ ангара. «Уже, командир», — пряча улыбку, произнес бывший техник. «Значит, имперцы тоже люди, а то строят из себя бесчувственных дроидов, машин судного дня». «Понимаешь ли», лейтенант Креп вырисовал в пространстве петлю и спикировал, огнем всех четырех пушек вдребезги разнося корпус ведомой Ашки. Несколькими метрами ниже черный 2 развернулся и опять полез вверх по дуге, получил подтверждение от системы наведения, хотя в такой свалке можно было палить наугад, в кого-нибудь да попадешь, и нажал на гашетку. Во все стороны брызнули обломки вражеской машины, намеревающейся ударить по паре сверху. Креп даже ухом не повел. Целился он из пусковой установки в головной перехватчик республиканцев, ведущий огонь по корме «Черного-5». Противник намека «беги, не стреляй» не уловил, а потому КМСК переключился на лазерные пушки. Темноту космоса разрезали яркие вспышки бело-зеленого огня, и на месте Ашки остались лишь воспоминания, вперемешку с обломками. Противник, словно ранкор, учуявший кровь, пер на капитана Ринсена и два других разрушителя. Турболазерные залпы сменяли друг друга, звездолеты обменивались выстрелами, каждый из которых мог разрушить небольшой астероид. Эскадра противника захлебывалась, атакованная скимитарами и разрушителями с одной стороны, ТИЭ-бомбардировщиками и тройкой имперских под командованием коммодора Астериаса с другой. С третьей на них наседали захлебывающиеся ракетным огнем Каликадины Рой и Черная Жемчужина. 5 из 10 звездных крейсеров уже уничтожены. 2 корабля Монкала Марианского дизайна вот-вот обратятся вспышкой термоядерной энергии и рассеются навсегда. Но после небольшой задержки, противник продолжал рваться на избитые до безобразия разрушители коммодора Даррина. Лунная тень уже лишилась значительной части артиллерии, а ее корпус зиял десятком пробоин. Захваченные ей корабли превращены в почерневшие остовы. Новая Республика атаковала звездолеты силами бомбардировщиков в то время, как их истребители гибли в бойне на другом фланге. Налет фактически выбил корабли коммодора Даррина из боя. Капитан Ринсен дымил разбитыми двигателями, уходя в сторону от атаки противника. Его надстройка только что была протаранена костылем, подбитым ТИЭ-перехватчиком. Объективных данных о том, выжила ли верхушка командования, не имелось ни у кого. Но судя по тому, что корабль уже несколько минут едва подавал признаки жизни, вяло отстреливаясь, на его борту разыгралась трагедия. Решительный лишился обоих генераторов дефлекторного поля, и сейчас его защита держалась исключительно на генераторах системы СИАЛ. Но под ударами трех оставшихся в боеспособном состоянии звездолетов адмирала Дуплекса, корабль быстро чернел, а пробоины множились. Судя по всему, в ближайшее время этот отряд больше не сможет представлять боевую ценность. На частоте Доминиона раздался отборный мат, а вместе с тем, светофильтры шлема Криба едва успели спасти его от ослепительного пламени. Затем еще одного, и еще. Командир эскадрильи отвернул кормой к слепящему излучению. Быстро бросив взгляд на экран сканеров, он скрежетнул зубами. Соединение коммодора Ринсена перестало существовать. Капитан Ринсен за мгновение до уничтожения. Судя по скоротечности гибели, противник уничтожил реакторы солнечной ионизации. В этом пламени погибли и звездолеты флотилии генерала Иблиса, взятые на абордаж. Была ли это атака труболазеров, бомбардировщиков или что-то похуже, вроде пилотов-смертников, горевать не время. 3 разрушителя, их трофей, а, следовательно, и высаженные на борт крейсеров десантники и призовые команды, уничтожены, больше 100 000 человек погибли во мгновение ока. Противнику открыт путь к периметру Слуисвана, и, судя по тому, как вперед вырывается МС-80Б, а 2 оставшиеся боеспособными свободы намеренно замедляются, разворачиваясь к флотилиям Химеры и штурмового Ястреба, цель противника как раз и состояла в спасении флагмана ценой своих жизней. Что ж, корабль, может быть, и спасется, вскоре он войдет в зону действия уцелевших орбитальных защитных станций, где сможет исправить повреждения или прыгнуть в соседнюю систему. Но вражеские пилоты все еще здесь. Их много, гибель разрушителей повлекла за собой смерть пилотов, находившихся на ротации или же вблизи кораблей. Что ж, черный лидер эскадрильи «Черное крыло», спокойным тоном произнес лейтенант, закладывая вираж. Уничтожить противника. Наметив противника, он врубил максимальное ускорение, одновременно с этим закладывая вираж так, чтобы оказаться в самой гуще боя. Он смог внести смятение в умы пилотов противника, набросившись на них с таким азартом, что ухитрился обстрелять 3 машины из целой эскадрильи до того, как республиканцы сообразили разбить строй. Первым же выстрелом Крепс сшиб своей мишени двигатель. Получилось очень красиво. Вместо ашки огненный шар и обломки. Описав полубочку, он открыл огонь по второй цели. Первая очередь оказалась не настолько точна, выстрелы ушли в вакуум. Но Камеск не собирался отпускать противника живым. Последняя ракета сошла с пилона в тот самый момент, когда бортовой компьютер изменил цвет прицельной рамки, зафиксировав противника. Кинетический снаряд все-таки поразил ашку в левую плоскость. Республиканский перехватчик перекосило, и в следующее мгновение при попытке смены курса он развалился на части. Оказавшегося в вакууме пилота Креп изжарил выстрелом из пушки. Он оказался позади своих противников и точным огнем всех 4 пушек ближайшему разнес кокпит. Республиканцы заметались, но на них уже навалились черные. На общем канале воцарилась паника, республиканские пилоты гибли один за другим. Не прошло и минуты с тех пор, как Креп добавил к своему личному счету 5 машин противника, забыв о второй части своего девиза, как эскадрилья республиканских перехватчиков закончилась. Погиб один из его пилотов, а машина у третьего получила прожженные дыры в солнечных панелях. Но 5 машин все еще в строю, включая машину самого Криба. Ни у одного нет ракет, но есть желание продолжить бой. И сканеры показывают, что где-то рядом действуют костыли, гоняясь за тиеперехватчиками. Эскадрилья, новая цель, спокойно приказал лейтенант Креб оставшимся подчиненным клонам. 4 тие-мстителя синхронно развернулись, ложась на новый курс. Люк увидел, как на лице Виджа расцветает улыбка. «А я уж думал, ваши разрушители в самом деле неприкасаемые», произнес самый молодой генерал Новой Республики. Ведж одернула его Виссери. «Кажется, ваша игра в тайную атаку провалилась, гранд-адмирал». Антиллес сделал шаг вперед, указывая на гаснущие огни уничтоженных разрушителей. Адмирал Дупликс вырвался из блокады. Траун молчал, но при этом один из его гвардейцев сделал шаг вперед, заслонив собой дальнейшие передвижения Антиллеса. 3 разрушителя одним ударом, хмыкнул Антиллес. И у вас голый левый фланг, между прочим, гранд-адмирал. Со своего места, Люк мог наблюдать за тем, как медленно поворачивается голова синегожего флотоводца. Его красные глаза наверняка могли бы растопить комету, но сейчас они смотрели не на карелианца, а на гвардейца. Тот, даже не повернув головы, сделал шаг в сторону, прекратив загораживать вид своему командующему. Люк облизнул пересохшие губы. Виссери нервно размяла пальцы. Стоящий рядом с гранд-адмиралом вице-адмирал недобро посмотрел на республиканцев, как будто что-то заподозрил. «Забавные вы люди, республиканцы», — медленно произнес Траун. «Потеряв верфи, легкий флот, 17 звездных крейсеров только на этом участке фронта, вы радуетесь тому, что уничтожили самоубийственной атакой своих пилотов 3 звездных разрушителя. 3 из 9 у вас имеющихся», — заявил Ведж. «Вот как?» — неподдельно удивился гранд-адмирал. «А я думал, что у меня в запасе еще 3 десятка. Из числа тех, что дожидаются, когда же явится ваш 4-й флот?» Люк почувствовал на лице испарину. 30 разрушителей, в дополнение к тому флоту, что уже находится в системе. Траун решил вовсе стереть 4-ю часть сил обороны Новой Республики. «А, что касается наших потерь», — медленно произнес Траун. «Насколько я вижу, на орбите находятся 100 имперских кораблей. Пожалуй, я заберу их в качестве компенсации». «Что, прям все?» — кривовато усмехнулась Виссери. «Все», — спокойно ответил Траун. «Вице-адмирал Пиллион, драконы на позициях?» «Так точно, сэр, атакуйте. Пора забрать наши назад». «Есть, сэр». Спустя 2 секунды алые кинжалы 10 ионных пушек на максимальной скорострельности открыли огонь по кораблям имперского дизайна, только-только выбравшимся из тисков транспортных звездолетов. Пысы. Небольшая самореклама. https://out/411/84. Глава 95. Слуисванская резня. Часть 6. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано таким замечательным комрадом, как Александр, с которого стоило бы брать пример мотивации понравившихся вам авторов. Комрады, желаю всем приятного прочтения. Капитан Макина скрипнул зубами, когда звездный разрушитель из числа ближайших ко флоту Доминиона стал поливать корвет типа налетчик огнем и неохотно развернулся к навалившимся на него гурьбой тие истребителям с ближайшего дредноута. «Повреждения?» — спросил он у пилотов, когда корабль ощутимо тряхнул от попадания. «Обшивка и системы целы», — также немногосложно ответил старший пилот, даже не оборачиваясь на источник вопросов. «Готовьтесь к высадке. Всегда готовы», — пробурчал командир отряда спецназа, дослав энергоячейку в гнездо штурмовой винтовки. «Не напортачьте. Своих спецов третируй, капитан», — посоветовал ему великовозрастный лейтенант, командующий звездолетом. «Мои парни дело знают». «Да никто и не сомневается», — не покривил душой Арсан. Он стоял на мостике корвета, наблюдая за тем, как громада звездного разрушителя все больше растет в размерах, и заметил огоньки, выныривающие из-под днища корабля. «Похоже, у нас крестокрылы», — заметил он. «Ракеты к бою», — приказал командир корвета. Налетчик, не сбавляя хода, дал залп из пусковых шахт, отправляя в противника множественные кумулятивные ракеты. Истребители республиканцев начали маневрировать, уходя с линии атаки, но помогло им это очень слабо. Головки самонаведения имели свое собственное мнение относительно того, кому жить, а кому позволить бежать. Один залп и 10 из 12 крестокрылов развалились на куски, вспыхнув крошечными звездочками. Корвет накренился на борт, подбавив огнем своих орудий, сжигая последних представителей республиканской эскадрильи. Налетчик рвался вперед, к маломобильной первой линии имперских кораблей, которые, согласно данным со сканеров, не обладали большим количеством членов экипажа на борту. Вторая линия, которые уже, смекнув, что часть из них выбита огнем драконов из середины доминионского построения, внезапно ожили, перестав представлять из себя едва способных управляться мониторов. По дефлекторам застучали мелкой дробью средние турболазеры, но пилоты умело увели корабль из зоны поражения, увернувшись, вдобавок, от выстрелов ионной пушки. Звездолет, отыграв маршевыми и маневровыми двигателями, замер у верхней части надстройки. Глухо заворчал сигнал стыковки с аварийным шлюзом. «Хорошего боя», — пожелал командир корвета командиру отряда спецназа. «И вам не хворать», — хмыкнул Арсан, надевая шлем и закрепляя его на голове. «Добраться до помещения шлюза — несколько минут времени. К тому моменту, как он прибыл, то на месте, в ожидании команды на штурм находились все силы, задействованные для захвата корабля. Пятеро спецназовцев, включая самого капитана, рота штурмовиков и дроиды. Нескончаемый поток в 2 и дроидик, заполонивших собой большую часть пространства коридоров. По сравнению с этими машинами для убийства, даже облаченные в тяжелую броню спецназовцы и штурмовики, казались малышами-переростками, которым выдали муляжи настоящего оружия поиграться. А дальше, вплоть до самого трюма, ждут своего часа несколько тысяч в один, которыми завалено все пустое пространство на корабле. На каждом из корветов, определенных для абордажа кораблей имперского дизайна, магнитные замки взломаны, сообщил ему ледоруб отряда, указав на собственную деку. «Приступаем», — Арсан проследил за тем, чтобы кроме дроидов никто и ничто не стояло на пути возможной стрельбы из зева корабля, который им приказано захватить. «Начали», — приказал он, опуская бронированное забрало. По команде с деки тяжелые аварийные двери разошлись в стороны. Одновременно с этим на республиканской стороне коридора шлюза упали и принялись с шипением извиваться брошенные спецназовцами дымовые шашки, практически мгновенно лишив обороняющихся возможности разглядеть атакующих и адекватно обороняться. Экипажи звездолетов практически не приспособлены для отражения абордажной атаки, для этого готовятся соответствующие подразделения спецназа или флотской пехоты. А вот у специалистов из состава экипажей звездолетов совсем другие задачи и области применения. Учитывая, что этот передовой отряд предполагался противником к выведению из строя силами ионных пушек Доминиона, то маловероятно, что на его борту окажется специально подготовленное подразделение. И тут же первый дроид, стоящий перед входом на корабль, получил алый бластерный болт в бочкообразную грудь, затем еще 2, еще 5, все как один, в важнейшие узлы и места дроида, поражение которых неминуемо приведет к выходу его из строя. Машина с грохотом рухнула на палубный настил, так и не сделав ни единого выстрела. «Ладно», — произнес капитан Макина, оценив характер повреждений, нанесенных боевому дроиду, — «допустим, тут есть с кем повоевать. Вперед!» — скомандовал он механической армии, которой предстояло принять на себя всю тяжесть ударов. В 2 доминиона, синхронно подняв правые манипуляторы со встроенными в них бластерами, открыли заградительный огонь по противнику. Искусственные глаза дроидов, фоторецепторы, не заслонить дымовой завесой нескольких шашек. Им неведом страх или боль. Они получили приказ, а потому прорубаются через вражеские заслоны, словно раскаленный нож сквозь лед. Металлическая поступь бронированных машин смерти сметает на своем пути защитников аварийного шлюза, их наспех сооруженные баррикады. Бластерный огонь льется реками, и стоны раненых заглушаются криками умирающих. Сперва дроиды, за ними, расширяя зону проникновения, массивным и быстрым продвижением сминают отряды противника дроидики. Спецназ рвется на мостик корабля, а штурмовики производят зачистку. 2 минуты, и палуба, примыкающая к аварийному шлюзу, чиста от оборонительных позиций республиканцев. В коридорах стоит металлический лязг ног дроидов и гул от перекатывающихся дроидик, устремляющихся во все критически важные части корабля. Отряды штурмовиков без лишней суеты распределяют между собой зоны ответственности, вслед за дроидиками проникая все глубже в недра звездного разрушителя. «Реакторный отсек под контролем», — услышал Макина голос командира роты штурмовиков. «Главное, и вспомогательные силовые установки зачищены. Противник уничтожен, а значит, не нужно опасаться подрыва корабля. В 2 организуют надежную оборону ключевых палуб и отсеков звездного разрушителя, в то время как дроидики продолжат патрулирование и уничтожение противника. Им не страшны бластеры и тяжелое вооружение республиканцев, Дефлекторы машин выдерживают гораздо более сильный обстрел. Дроидики безжалостны, в их память внесены все опознавательные данные бойцов абордажной группы. Любой, кто не попадает под это описание, уничтожается на месте. Арсан всадил очередь в голову бойца Новой Республики, который было выскочил из командного центра. Вместе со своим отрядом он двигался в сторону завязавшегося в другом конце надстройки сражения, не зная, что спецназ Доминиона уже зашел им в тыл. Из дверей мостика выскакивают все новые и новые бойцы. Они уже готовы к перестрелке, но это не спасает их от огня приданной спецназу дроидики. Ее тяжелые заряды прошивают противника насквозь, заставив часть отряда республиканцев укрыться там, откуда они только что выбежали. Пользуясь тем, что неприятель не может и носа высунуть за пределы мостика, пятерка спецназовцев подбирается все ближе к своей цели. Республиканцы стараются задраить двери на мостик вручную, но у них ничего не получается. Электроника не слушается их, и причина этому ясна как татуинский день. Центральный компьютер под контролем, докладывает один из сержантов. Запасной командный пункт захвачен. Артиллерийские расчеты уничтожены. Двигательный отсек зачищен. Доклады сыплются как из рога изобилия. Арсан не отвлекается на них, потому как понимает, насколько эффективно действуют штурмовики 501 Голлегиона. Именно кулак Трауна идет в первой волне, добывая для Доминиона все больше новых трофеев. По сигналу Арсана один из спецназовцев бросает внутрь мостика светошумовую гранату. Бойцы в черных доспехах прячут глаза, ярчайшая вспышка, сопровождающаяся звенящим звуком, заглушающим все происходящее вокруг, деморализует противника. Спецназ идет в атаку. Штурмовые винтовки стреляют без промаха, короткими очередями обрывая жизни всех тех, кто оказался на пути. Арсан ударом локтя сшибает республиканца человека с ног, заметив на том командную планку старшего офицера. Ценный пленник. Неприятель пытается нанести ему удар вслепую, но получает сильный хук в челюсть, теряя сознание. Бойцы спецназа Доминиона расстреливают флотских, оказывающих сопротивление с помощью своего табельного оружия. В ямах с характерным звуковым сопровождением гибнут разумные, военнослужащие не щадят никого, кто пытается применить против них бластер или что-то смертельное. Прикажи своим сдаться, Арсан берет кисть пленника командира на излом, тем самым сокращая время диалога. Республиканец упирается, в ответ на что ему в грудь упирается раскаленный ствол бластерной винтовки. «Быстро!» — рявкнул ему в лицо Арсан. После недолгих, но чувствительных разговоров вражеский командир использует корабельный комлинк, уже вещает то, что ему сказали. Грохот боя затихает по всему кораблю. Оставшиеся в живых бойцы Новой Республики, уцелевшие члены небольшого экипажа, понимают, что сражаться против этой машины смерти, доминионских абордажников, бессмысленно. Спустя 15 минут с момента начала атаки, первый звездный разрушитель из числа имперских, перестает быть республиканским. Сотни в один со своими раздражающими голосовыми синтезаторами разбредаются по звездолету, чтобы встать на места перегонного экипажа. Пленные республиканцы, те, кому ума хватило не вставать на пути закаленной в боях профессиональной армии, понуро брели в сторону корабельных бараков под охраной штурмовиков. До конца сражения им предстоит незавидная участь находиться в изоляции под охраной нескольких дроидик и боевых дроидов, которые имеют приказ на уничтожение республиканцев при малейшей попытке к бегству. Капитан Макина, получив данные от всех групп, наблюдал за тем, как на мостике появляются флотские специалисты, которыми придется управлять кораблем, экипаж которого на это время будет состоять из дроидов в один. Курс на аккламаторы, напомнил Арсан офицеру с командными планками лейтенанта. «Я знаю, сэр», — спокойно ответил тот. «Там мы получим необходимый для перегона минимально допустимый экипаж дроидов». «Именно», — подтвердил Макина. «Штурмовики и боевые дроиды остаются с вами до конца путешествия для обеспечения безопасности пленников и корабля. Благодарен вам за напоминание моих инструкций, капитан», — сказал лейтенант. «В этом нет необходимости. Я знаю, как командовать кораблем и в чем заключается план гранд-адмирала». Спецназовец, посмотрев на флотского засранца, лишь молча кивнул и направился к выходу, где его уже поджидали бойцы отряда. «Молодец какой!» – проворчал он. «Знает, в чем заключается план Трауна. Хотел бы я тоже знать. Какие-то проблемы, командир?» – поинтересовался заместитель командира отряда. «Возвращаемся на корвет, летим за новой партией штурмовиков и дроидов, и продолжаем это веселье, Жестом командир отряда спецназа показал бойцам, что здесь им уже делать нечего. Вице-адмирал получил от молчаливого вахтенного деку с предварительными оперативными сводками. Быстро пробежав глазами по экрану портативного компьютера, удовлетворенно кивнул, после чего передал устройство командующему. Трауну хватило всего несколько минут внимательного чтения для того, чтобы изучить напечатанное и вернуть деку командиру Химеры. «Как видите», — произнес гранд-адмирал Траун, — «потеря 3 разрушителей, пусть и печальная новость для Доминиона, но не критичная. Наши абордажные группы продвигаются, это заметно», — процедил сквозь зубы Ветшантиллес, которому позволили фактически приблизиться к центральному иллюминатору. Люк молча наблюдал за тем, как Химера приближается к центру построения регулярного флота Доминиона. Флагман адмирала Дуплекса уже покинул систему, и, как ни странно, его никто даже не пытался догнать. Лишь имитировали атаку силами 2 авианесущих звездных разрушителей типа «Провидение», но, как понимал Люк, чтобы как раз-таки выпроводить МС-80Б из системы, что довольно странно для Трауна, который не привык выпускать из своих хищнических когтей любого, кто так или иначе способен предоставить противнику ценную военную информацию. А с другой стороны, что конкретно мог сообщить адмирал Дуплекс 4-му флоту, что на звездолетах типа Венатор у Трауна установлены ионные пушки? Скорее всего, об этом военное командование Новой Республики либо знает, либо, как минимум, догадывается о подобном. Вопрос в другом, осведомлены ли командующие о том, что на всех звездолетах Трауна этого типа неоднородное оружие. Некоторые венаторы совершают 2 выстрела, некоторые – сдвоенные, третий вообще обходится одним. Вот только о том, что у них у всех запредельная скорострельность, это новость для всех. Узнал об этом Дуплекс или нет – загадка. Но результат остается тот же – звездолеты имперского дизайна с республиканскими идентификаторами бесполезными кусками металла дрейфуют в пределах оборонительного периметра Слуисвана. Так что еще мог бы Дуплекс сообщить на Корусант, пользуясь тем, что системы дальней связи не заблокированы, что здесь собраны едва ли не все силы Доминиона, что они понесли значительные потери. Десятки тяжелых крейсеров отведены в тыл, к звездным разрушителям типа «Гладиатор», эскортным авианосцам, ударным крейсерам и явно уже перешедшим под контроль Доминиона всем 25 орбитальным докам. Огромное количество корветов также повреждено и их отводят в тыл, чтобы отремонтировать и вернуть в ремонт. Для кого это возможно, но свою задачу они выполнили. Из 50 звездных крейсеров, прибывших к периметру системы, на ходу остались всего 10, остальные имеют различные степени критических повреждений и с них по большей части снимают экипажи. Из 25 звездных крейсеров адмирала Дуплекса, оборонявших верфи, выжил только один корабль, остальные уничтожены. И чего они добились? Люк тоже смог прочитать написанное на экране деки Трауна. 63 тяжелых крейсера повреждены настолько, что без срочного ремонта они вряд ли покинут систему. Остальные 37 уничтожены, но с них, по большей части, удалось снять экипаж. 104 из 300 карелианских корветов и канонерок также уничтожены, остальные имеют различные степени повреждений, но продолжают участие в боях по мере их исправления. 3 разрушителя погибли, но ведь у гранд-адмирала есть еще 2 проведения, 3 полностью боеспособных звездных разрушителя и 2 изрядно избитых. Последние, к слову, отправлены к орбитальным докам, вероятно, расплату и столб оси не планируется отремонтировать, насколько это возможно. Но не это самое странное. Траун только что сказал, что у него порядка 30 звездных разрушителей находится в рукаве. И даже сотни звездных крейсеров 4-го флота, у Новой Республики не такие уж большие шансы победить. В очередной раз ставка сделана на авиацию, и в ней республиканский флот имел преимущество изначально. Но корветы и многочисленные МЛА, поднятые из недр тяжелых крейсеров, венаторов, крейсеров-тральщиков и звездных разрушителей типа «Интердиктор», которые тоже, на минуточку, боевые звездолеты на стороне гранд-адмирала, сделали свое дело. Как и вооруженные и удивительно проворные фрахтовики, многочисленные эрквитинцы и даже парочка щедрых, истребляющих авиацию Новой Республики с завидной скоростью и постоянством. Авиацию противника. Меж воюющими сторонами на данный момент сложился паритет в преобладании МЛА на поле боя. Его могли бы переломить корабли имперского дизайна на стороне Новой Республики, но, Люк бросил взгляд на звездные разрушители типа гладиаторы и эскортные авианосцы. Да, из них до сих пор не вылетело ни одного истребителя, перехватчика или еще чего-то подобного. Даже предназначение тех же звездных галеонов понятно, эти корабли наряду с ударными крейсерами типа «Акламатор» становятся объектами постоянных стыковок корветов типа «Налетчик». Возможно, что именно оттуда берутся силы десанта для абордажа звездолетов Новой Республики. Итак, сухие итоги практически трехчасового сражения, резюмировал Траун. Над 9 звездными разрушителями типа «Имперский», 7 крейсерам-заградителями, 8 звездными разрушителями типа «Победа» уже установлен контроль наших сил. Вся первая линия звездолетов имперского дизайна, которым отводилась роль живого щита для наших ионных пушек, под нашим контролем. Люк видел, как сжимаются пальцы в кулаки у Виссери. Он практически ощущал, глядя на напряженную спину Виджа, что карелианцы готовы взорваться, но борются со своим внутренним гневом. Сложившаяся ситуация очень сильно напоминала молодому джедаю то, через что заставил его пройти император на борту второй звезды смерти во время битвы при Эндоре. Люк тогда так же, как и Ведж, стоял у обзорного иллюминатора и беспомощно смотрел на то, как имперцы, заманив республиканский флот в ловушку, разделывают их, как мясники тушу на скотобойне. И даже мощное энергетическое оружие, которое мгновенно, без длительных перестрелок, выбивало республиканские звездолеты из строя, тоже присутствовало и при Эндоре, и здесь, сегодня, при Слуисване. Только тогда там был суперлазер второй звезды смерти, а здесь, многочисленные ионные пушки, выбивающие звездолеты Новой Республики с 1-2 выстрелов. «Вы не учитываете те звездолеты, которые вывели из строя ионными пушками», — сказал Люк. «Конечно», — подтвердил Траун, — «ведь они нам еще не принадлежат». Но, гранд-адмирал посмотрел на циферблат корабельного хронометра, «думаю, что через некоторое время все будет кончено». «Некоторое время?» — переспросила Елла. «От получаса до часа», — великодушно ответил Траун, так ничего и не прояснив. Нынешняя ситуация его, так же как и 5 лет назад, побуждала на необдуманные поступки. Хотелось броситься вперед и световым мечом прорубить себе и своим друзьям дорогу к победе. Смерть императора дезорганизовала флот империи. Расстроит ли планы Доминиона смерть гранд-адмирала Трауна? Молодой джедай бросил взгляд на вице-адмирала Пиллиона, на экипаж мостика, которые невозмутимо работали, несмотря ни на что. Запаникуют ли эти люди, если их предводитель окажется сражен в бою? Отступят ли они, бросив сражение в системе Слуисван? Уйдут ли на территорию Доминиона, оставив в покое сектора Новой Республики? Прекратят ли они свои военные операции в принципе? Или же все это не более чем домыслы, которыми молодой джедай себя лишь успокаивал? Но обратного пути нет. Траун – мозг всего Доминиона. До его появления имперцы не могли воевать с Новой Республикой, побеждая едва ли не в каждом сражении. Вполне возможно, что и без него доминионцы продолжат свою кампанию, но не будут столь же впечатляюще боеспособны. Имперцев в едином кулаке могут удержать лишь волевые и харизматичные предводители. Траун – один из таких, последний из гранд-адмиралов. Его смерть наверняка всколыхнет чувство мести у доминионцев, которые уже сейчас обладают огромным флотом. Легкие силы, захваченные в битве при Сулусте, звездные разрушители, крейсера, которые вот-вот станут собственностью Доминиона. Но юный джедай все никак не мог решиться. Он видел бросаемые на него взгляды Виджа и Еллы, но не мог. Это значило бы потерять себя, открыться темной стороне. Но с другой стороны, оставить его в живых, значит обречь на смерть всех тех, кто служит делу Новой Республики и демократии. Как смотреть в глаза родственникам тех, кто отдал свою жизнь на благо торжества законности и свободы в галактике, если не сделать трудный выбор в трудную минуту, пожертвовать своими принципами в обмен на жизни миллионов, а, возможно, что и миллиардов разумных? Кто знает, когда Траун решит остановиться, кто знает, какие он вынашивает планы, ведь от его слов о желании мирного сосуществования осталось не так уж и много. Судя по той бойне, которую он устроил на Слуисване, чихать Траун хотел на то, что сейчас он разоряет мирное население планеты, лишая их возможности к трудоустройству, а возможно, что и жизни. Сколько славных военных Новой Республики должны пострадать, чтобы все это, наконец-то, закончилось? Чтобы воцарился мир, спокойствие, и разумные не гибли тысячами самыми различными насильственными смертями? Кто ответственен за то, что зло, подобное императору или Трауну, пустило корни в галактике? Разве не должны джедаи поддерживать мир и порядок в галактике, усмирять конфликты и не допускать их эскалаций, как они делали это в прошлом, если не решались на такие поступки, когда невозможно пленение, когда единственно верный, единственно возможный, единственный гипотетический вариант предотвратить гибель новой республики, если необходимо нарушить то, чему учили, или же он превратно трактует слова Йоды, Оби-Вана и других, возможно Траун и остальные правы, когда говорят о том, что он всего лишь недоучка. На Ассусе он сталкивался с джедаями на службе Трауна, и они, не колеблясь, шли в бой. Правильно ли это, или же верно Оби-Вановское? Световой меч джедаю нужен для обороны, не нападения, но, что если нападение, единственно верный способ обороны, и других вариантов не осталось, как у пораженных ионными пушками имперских звездолетов, что дрейфуют в космосе прямиком перед лицом юного джедая. Люк почувствовал, как во рту пересохло, а его самого пробил леденящий пот, от которого он едва не застучал зубами. «Час», — хрипло произнес он. «Вы сказали час, гранд-адмирал». «От получаса до часа», — процитировал сам себя Траун, повернув кресло и поглядев в глаза мужчины. Люк посмотрел в черные глазки бусинки коричневой ящерки, которую поглаживал синекожий верховный главнокомандующий и по совместительству правитель Дминиона. Детали важны, как и объем воздуха, который остался на выведенных из строя кораблях. Люк даже не узнал своего голоса, но почувствовал удар тока в локтевой нерв. Он сжал пальцы своей искусственной правой руки так, что металл скрипнул, а кожаная перчатка начала трескаться от напряжения. Траун не сводил с него взора своих пламенных глаз.